Глава 42. «Ну и что здесь у нас творится?» – спросил Трясогузов, подъезжая к своему рабочему столу. «Здорово!» – откликнулся карлик и протянул Альфреду руку впервые за две недели работы толстяка в этом отделе. «Ну, здоров, коль не шутишь», – ответил Альфред. Обменявшись рукопожатиями, карлик сказал. «Короче, обстановка такая. Вчера был костер на Эвересте, помнишь?» «Да, помню», – ответил Альфред. «Так вот, то, что повлияло на солдат, как оказалось, пришло из космоса». «Что?» – скривился Альфред. «Подожди, не перебивай», – вскипел карлик. «Была атака на наши спутники». «Слышал уже там, на собрании», – кивнул Альфред. «Тем лучше. Короче, кроме того, что они оставляют нас без средств наблюдения, они еще внедрили в наши спутники такую программу, которая управляет лазерными лучами». «И что, жечь теперь нас всех будут?» – спросил Альфред. «Не перебивай, я тебе говорю!» – вновь вскричал сменщик. «Воздействие лазера происходит таким образом, будто на мозгу человека делают операцию, отключая при этом те части, которые отвечают за правильное поведение». «То есть как это?» – не понял Трясогузов. «Ну, луч идет со спутника сюда, и попадая на конкретного человека или на нужную группу лиц, может сделать из него убийцу, или голодного зомби, или, не знаю, маньяка какого-нибудь. В общем, кого угодно, только не нормального человека, а марионетку, которую используют в конкретных целях. И что самое страшное, процесс этот необратим. Тех солдат, которые вчера устроили бардак возле казармы, а там был не только костер, их забрали в госпиталь». «Здесь и госпиталь есть?» – спросил Альфред. «А ты как думал? Конечно», — ответил изумленно карлик. «Такой огромный объект без госпиталя, это, товарищ, психушка на плаву, а не секретный объект. Так, короче, по слухам, никто из этих солдат теперь никогда не вернется к нормальной жизни. У многих из мозга будто выжгли некоторые участки, и теперь их только... Даже не знаю, но, по-моему, им даже метлой не доверят махать». «Да, ситуация», — вздохнул Альфред. «И не говори», — отозвался карлик, а потом еще тише добавил. «Наши поговаривают, что, возможно, это только пробный шар, акция устрашения, так сказать. А все остальное в полном объеме прибудет позже, если мы не выполним условий террористов». «Каких условий?» – спросил толстяк. «Ты меня спрашиваешь, Трясогузов, я тебе что, справочное бюро?» «Да, ну и дела», – вновь повторил Альфред. «А что с рабочими?» – спросил он. «С какими еще рабочими?» «Ну, с теми, которые вчера баррикады строили», – карлик пожал плечами. «Не знаю, мне об этом ничего не говорили. Ладно, пока я пошел». «Давай», – ответил Альфред и вернулся к своему монитору. Он догадывался, что, судя по рассказу карлика, с рабочими могла произойти та же история, что и с солдатами, над которыми производили лазерную коррекцию. Вот только была одна неувязочка. Рабочие спокойно разобрали баррикады и, скорее всего, разошлись по своим местам. По крайней мере, Трясогузов не видел больше ни вооруженных солдат, ни бригад врачей. На пирсе было все спокойно. Он прощелкал все камеры, к которым у него был доступ. Думая, что можно опять увидеть третий пирс, он снова набрал вчерашний код и звездочку. На маленьком квадратике экрана камеры было лишь светлое пятно, усеянное помехами. Как же он раньше об этом не подумал? По истечении суток код меняется, и чтобы получить новый, надо идти на поклон к малышу. «Да пошел ты к черту, урод!» – проговорил Трясогузов. «Обойдемся как-нибудь». «Ладно, не страшно», – успокоил он себя через минуту и посмотрел в ту сторону, где должен был сидеть Аркадий, любитель компьютерных игрушек. Но на его месте теперь сидел сменщик, пришедший сегодня вовремя. Трясогузов вздохнул. «С тем особо не поболтаешь». В тот же момент из кабинета старшего смены вышел малыш и, не глядя на Трясогузова, прошел мимо, будто его и не было. Между тем толстяк за ночь придумал ряд вопросов, которые ему хотелось бы обсудить. И тут он поймал себя на мысли, что теперь он сам охотится за малышом, а не тот за ним. Ему не нравилась такая перемена, говорившая о том, что толстяка можно посадить на крючок, с которого не так легко слезть. Речь шла, конечно же, о Светлане, находившейся сейчас за каким-то чертом на Терсейре. Альфред знал, что малыш, как настоящий садюга, будет испытывать терпение Альфреда, чтобы тот всякий раз упрашивал этого обожженного урода снова разрешить посмотреть, что там творится с любимой повариха его друга Ральфа Штука. «Стоп», — сказал сам себе Альфред. «А что если...» Тут в его голове созрел грубоватый, но, может быть, эффективный план, как заставить малыша сообщать толстяку о новостях с Терсейры. Вечером после смены Альфред этим и займется, а пока нужно работать и еще раз работать. Он глянул как бы, между прочим, на Эвереста, именно на тот участок, где вчера был костер. То место за ночь засеяли новой травой, положив искусственное покрытие, будто ничего и не было. «Да, оперативненько, нечего сказать». Трясогузов хмыкнул и снова вернулся туда, где был до того, а именно на участке, расположенном между горой и непосредственно их зданием. Здесь была вертолетная площадка. Тяжелые транспортники садились по три штуки за раз, не мешая друг другу, и сейчас это было прекрасно видно. Трясогузов догадался, что привезли они далеко не свежую еду, а нечто другое, что необходимо было для госпиталя, где содержали две роты солдат. Эта догадка вскоре подтвердилась. Изнутра вертолетов доставали зеленые ящики с нарисованными на них красными крестами. Трясогузов насчитал 30 таких ящиков, и это только из одного вертолета. Чуть повернув камеру, он увидел, что к Цитрону приближается еще десяток таких же транспортников. Он, не отрываясь, смотрел на их завораживающий полет. Медленно подлетая к острову, они с минуту постояв в воздухе, не спеша опускались на площадке, тщательно размеченной той же краской, которой покрывают городские дороги. Сел один, следующим за ним другой, третий, и так все железные птицы устроились во временном своем гнезде. Скоро опять полетят за новыми порциями успокаивающих или что там колют сейчас этим бедолагам с испорченными мозгами. Из этих 10 прилетевших чинуков спустились люди в белых халатах. «Ух ты, нам уже и докторов не хватает», – удивился Трясогузов. «Понятненько». Из последнего вертолета вылезло несколько военных, таких грузных и медлительных, что Альфред сразу понял, что это высшие чины. Приблизить изображение было невозможно из-за соответствующих настроек, предусматривавших, что подглядывать за вертолетами не очень безопасно для оператора. Трясогузов махнул рукой и, облокотившись на спинку кресла, стал высматривать малыша. «Вот зачем он мне нужен, а?» – спросил себя Трясогузов. «Я же решил, вечером сделаю так, что он сам может быть». Ему не дали додумать, снова чьи-то руки легли на его плечи, и снова тот же самый ненавистный ему голос произнес. «Здоровья тебе, свинка!» «Нет, эта мразь не отстанет», – со злостью подумал Трясогузов. «И тебе не хворать, урод», — ответил он в полный голос, ни в малейшей степени не опасаясь, что за этим последует наказание. «Чё тебе надо?» — спросил Альфред, не оборачиваясь. «Весь вопрос в том, что надо тебе», — отозвался малыш. «От тебя ничего», — огрызнулся толстяк. «Ну ладно, ладно, пошутили и хватит. Хочешь посмотреть на Светку, а?» «Нет», — ответил Трясогузов, — «подделками не интересуюсь». Малыш помолчал какое-то время, потом сказал «Ну, как хочешь» и пошел в свой кабинет. «Вот и побегай, урод», — подумал Альфред, — «а я за тобой понаблюдаю». То ли Трясогузов снова что-то угадал, то ли у него появилось нечто вроде предвидения, но через 2 минуты малыш вновь вышел из кабинета и прямиком направился к Трясогузову. «Ты точно решил, что это подделка, а не ваша повариха?» — спросил он. Альфред пожал плечами. «Откуда мне знать, что там за баба вчера ходила? Волосы у нее такие же, да, но таких волос в каждом населенном пункте сотни. Одежда та же самая, что и у большинства на острове. Я, например, не помню, что на ней было надето в день исчезновения. То, что она белая, тоже неудивительно. Здесь, наверное, 70% белых, так что не факт, что это она. Просто похоже, только и всего». Трясогузов, по-прежнему не отрываясь от мониторов, спросил притихшего вдруг малыша. «Ты что-то хотел или у тебя все?» «Все», – бросил тот и снова ушел в кабинет. «Вот и сиди там, паскудина», – прошептал Трясогузов, когда за малышом закрылась дверь. Толстяк вздохнул и, сразу придумав, чем бы ему себя занять в этот мертвый час, когда все движение на острове и прибрежной линии прекращалось на какое-то время, достал из своей сумки задачки. Новую порцию пищи для ума ему незаметно сунула сегодня Маргарита, когда он находился в отключке. Он улыбнулся, оценив работу доктора, и стал решать простенькие примеры один за другим. Полчаса, посвященные математике, иногда прерывавшиеся чьим-нибудь смехом в зале или его случайным взглядом на экран, привычка, выработанная годами, прошли в спокойной обстановке. Малыш больше не выходил из своей каморки, и Трисогузову было очень комфортно сидеть на законном рабочем месте и заниматься тем, чем ему хотелось. Задачки через час ему надоели, и он решил, что пора бы пробежаться по своим камерам. Он начал не спеша щелкать кнопками слева направо. Глаз не цеплялся ни за что такое, что требовало бы повышенного внимания. Сначала шла береговая линия южной стороны острова, потом непрерывно серой линией тянулись склады, затем несколько зданий, в которых хранились то ли запчасти, то ли боеприпасы. Трисогузов не помнил этого, хотя был обязан. После них снова склады, потом в общей коллекции маленьких квадратных экранов образовывалась искусственная брешь в виде пустого экрана с помехами, недоступный третий пирс. Трисогузов продолжал щелкать кнопками и уже устал палец, как снова он наткнулся на склады. Затем вертолетное поле, огромное как... Трисогузов не мог подобрать подходящего сравнения, если только не складывать в голове площади футбольных полей, как это любят делать американцы, но он не помнил этих площадей. За вертолетным полем находился огромный сегмент горы Эверест. Вот здесь было много закоулков, в которых могло притаиться зло, как выражался Трисогузов, когда обсуждал с кем-нибудь из сотрудников жизнь объекта из камеры наблюдения. Снова его удачная шутка, удачная, конечно, в пределах его рабочего места. Вообще, настоящих ценителей его юмора было не так много, но толстяк не обижался на костных людей и относился к ним как скорее убогим, чем счастливым. Да, толстяк был беспощаден в своих оценках, что мог засвидетельствовать малыш, вновь не вовремя появившийся на горизонте и державший курс прямо к столу Трисогузова. «Что тебе еще надо, уродец?» – тихо произнес Трисогузов, не открывая рта. Уродец, тем не менее, не меняя курса, подошел к столу толстяка и сказал то, о чем можно было лишь мечтать. «Короче», – сказал малыш и оглянулся, будто они теперь с толстяком банда заговорщиков. «Я могу тебе вывести сюда прямой канал со спутника, и ты целыми днями сможешь наблюдать за передвижениями Светланы. Хочешь?» Трисогузов покачался в своем кресле. «Смотри целыми днями на бутафорию – тоже мне радость для глаз», – сказал он. Через мгновение, правда, толстяк спокойно спросил. «И что же я должен буду сделать взамен?» Малыш ждал этого вопроса и в тоне Трисогузова, то есть так же спокойно, ответил. «Мне нужен будет полный список сотрудников, которые работают вон в том секторе». С этими словами он протянул Альфреду бумажку, на которой была начерчена схема с вписанными туда названиями тех отделов, входивших в интересующий малыша сектор. «А мне это точно надо?» – спросил Трисогузов. «Это раз. Во-вторых, ты же сам можешь все узнать, если ты старше по наблюдению». «Нет, не могу. Кое-каким отделам у меня нет доступа, а потом мне нельзя светиться». «А мне, значит, светиться можно». «Ты никому не нужен. С тебя взятки гладки», – ответил малыш с такой уверенностью в голосе, что Трисогузов был уже готов в это поверить. Трезво рассудив, что не стоит обижаться по поводу своей ненужности, толстяк задал другой вопрос. «Почему же ты решил, что такой доступ у меня есть?» – спокойно спросил он и, не дожидаясь ответа, снова вернулся к своему монитору, который был ему сейчас гораздо интереснее, чем разговор с полуумным начальником. «Да, у тебя этого доступа нет, но ты знаешь некоего Полозова, который работает на объекте штатным психологом. Вот у него-то как раз и есть полный доступ к этим спискам». Трисогузов вновь оторвался от интересного занятия – наблюдения за складами и чайками, которые старались устроить там свои гнезда, но сильные порывы ветра не давали им закрепить там ветки, принесенные из леса, росшего на Эвересте. «С чего ты взял, что Полозов?» – начал было Трисогузов, но малыш перебил его. «Так, послушай, мне лучше знать, кто имеет тот или иной доступ. Твоя задача – подобраться как можно ближе к этому психологу и выяснить, где он хранит эти списки. Если они лежат в его компьютере, узнать чертовы пароли к этим папкам, куда помещен нужный мне материал. Ты понял, свинка?» «Ты знаешь, судьба Светланы с каждым днем интересует меня все меньше и меньше, так что свое предложение можешь засунуть...» «Так, стоп!» – хлопнул ладонью по столу малыш. Трясогузов разглядел на тыльной ее стороне наполовину стертую синюю татуировку, не то краба, не то паука. «Ты, похоже, не понимаешь», – продолжал малыш, наклоняясь над Трясогузовым так низко, что если чуть повернуть голову, можно цапнуть малыша за ухо и оторвать его к чертям собачьим. «В этом случае от него можно будет избавиться дня на три. Пусть полощет мозги медсестрам и прочему персоналу местного госпиталя». Трясогузов настолько сильно увлекся мыслью об откушенном ухе, что пропустил важную часть предполагаемой сделки. «Послушай», — сказал Трясогузов, — «у меня были тяжелые дни, и я не всегда схватываю всю информацию. Ну-ка, скажи последние цифры». «Это какие же?» — спросил малыш, уставившись непонимающим взглядом на толстяка. «Ну, когда ты сказал, что типа я чего-то там не понимаю. Все, больше я ничего не услышал». Малыш отодвинулся от кресла толстяка. «Ты издеваешься, что ли?» Альфред поднял брови. «Я серьезно тебе говорю, у меня проблемы с восприятием. Это из-за смены обстановки, наверное». «Да пошел ты, убогий!» – крикнул ему в лицо малыш и снова ушел в свой кабинет, провонявший дымом от дорогих сигарет. «Вот так-то оно лучше», – пробубнил Трясогузов и быстренько перекрестился, поблагодарив Бога за то, что ему удалось так убедительно сыграть дурачка, что невозможно было подкопаться. По крайней мере, пусть малыш именно так и думает, хотя Трясогузов действительно не слышал того, что предлагал ему этот отморозок. Трясогузов вздохнул и вернулся к своим задачкам. Они были гораздо увлекательнее, чем то, что творилось сейчас на экране монитора, и тем более то, о чем говорил потерявшийся матрос. Еще одна фирменная фразочка толстяка, которую он держал в глубокой тайне. Когда были решены все пять задачек, до конца смены оставалось 2 часа. И тут Альфред вспомнил, что ему назначено свидание на 8 вечера. Что же хочет ему сказать Маргарита? Вот это действительно интереснее, чем странное предложение малыша и его сомнительные посулы наблюдать за псевдо-Светланой круглые сутки. 2 оставшихся часа прошли в спокойной обстановке. Трясогузов еще несколько раз видел чаек, крутившихся около складов под номерами 15 и 16, но у них, похоже, так и не получилось свить там свои гнезда, тем более, что солнце уже приблизилось к горизонту, и чайки улетели спать туда, где обычно проводили свои ночи, куда-то в сторону Эвереста. Трясогузов смотрел на часы. Рабочая смена заканчивалась в 7:30. Он не любил вот такое нервное, как он выражался, время, но ничего не поделаешь, расписание есть расписание. Дождавшись, наконец, Филимонова, молчаливого сменщика номер 2, и просто приятного мужика без нервных срывов, Альфред, сообщив, что смена прошла в абсолютном покое, еще раз мельком глянув в сторону кабинета малыша, поехал к выходу. Он всякую минуту ожидал, что вот сейчас ему на плечи снова лягут руки того урода, и он опять будет его принуждать и сделать то, за что платит головой. По крайней мере, Альфред знал, что воровство подобных материалов приводит к довольно печальным последствиям. Но кому он об этом скажет, когда этот мерзавец занимает здесь высокую должность, да еще и на собрании выступал, как какой-нибудь Карабас-Барабас, у которого свои марионетки, свой отдел и свой же чердери театр со сценой? Трясогузова аж трясло при последних мыслях. Он подъехал, наконец, к выходу и, тревожно оглянувшись издалека, увидел, что дверь кабинета старшего смены по-прежнему закрыта. Он выдохнул и снова быстренько перекрестился, чтобы этого не заметил охранник. Он проехал через пост, показав бейджик, и пожелал всем спокойного дежурства, за что на него тут же зашикали, мол, никогда нельзя этого желать. «Я когда в психушке санитаром работал», — сказал один из охранников, — «так там тоже, как только кто-нибудь пожелает спокойной смены, все, считай, всю ночь психушка будет на ушах стоять». И таких случаев на моей памяти было 30. Товарищи этого охранника с уважением на него посмотрели, как на ветерана боевых действий. Трясогузов решил их поддержать в этом проявлении уважения и тоже, скорчив подобострастное лицо, посмотрел на охранника, как на... Сравнение снова не пришло в голову Трясогузова, и он, попрощавшись, покинул объект наблюдения. Доехав до общего коридора, он завернул в маленький аппендицит, который вел к довольно тесному лифту. Народу практически не было, кроме 2-3 человек, ждавших лифта и что-то горячо обсуждавших. Трисогузов не прислушивался к чужому разговору. Сейчас он слушал лишь собственное сердце, гулко стучавшее в предвкушении загадочного свидания с очаровательной женщиной. Тут скрипнул подъехавший лифт, двери с лязгом отворились, и все быстренько вошли внутрь. Трисогузов, оставшийся сидеть около лифта, понял, что места ему не хватило. Он уже собрался было дожидаться этого же лифта, пока тот приедет обратно минут через 5-10, но тут какой-то сердобольный гражданин выскочил из кабины. «Проходите, товарищ, я поеду на следующем». Трисогузов хотел было вежливо отказаться, но те, кто стоял под желтым квадратным плафоном, дружно закивали, мол, давай, не стесняйся, заезжай к нам на огонек. Толстяк, кивнув и рассыпался было в благодарностях, но сжалившийся над ним гражданин сказал: «Время не ждет». Трисогузов снова кивнул и, закрыв рот, въехал в кабину. Спустившись на минус 3-й этаж, он вышел один, остальные поехали еще ниже. Недалеко от лифта стоял пост охраны. Трисогузов подъехал к нему и спросил, как проехать до кабинета 17К. Охранник как-то странно на него посмотрел и сказал, что такого кабинета здесь нет, зато есть К-17, а может быть, Трисогузову надо проехать именно до него? «Может быть», – пожал плечами Трисогузов, – «могла же она перепутать». «Что вы сказали?» – спросил охранник, вынимая из уха наушник плеера, в котором жужжала и звенела электрогитара. Ко всему прочему, ему, наверное, ужасно хотелось спать, о чем говорили темные круги под глазами и бледное лицо. Да еще и с вентиляцией тут было не ахти. Жара стояла, как на солнцепеке, но Альфред держался, учитывая, что мысли его были совсем в другом месте. «Нет, нет, это я так», – быстро ответил Трисогузов и покатил в указанном направлении. Кабинеты располагались в таком порядке: на левой стороне был кабинет К-13, на правой напротив него К-14. Промежутки между кабинетами были довольно продолжительные, наверное, за дверями находились большие комнаты, ну или такие же длинные, как и эти промежутки. Доехав, наконец, до К-17, он остановился и прислушался. Полная тишина, только лампочки тихо жужжали. Он посмотрел на синюю дверь, обитую дерматином, и, собравшись с духом, постучал 3 раза. Дверь не открывалась. Он подождал несколько секунд и снова постучался. Опять молчание. Может, он вообще не в том крыле находится, и ему нужен именно 17К, а не К-17? Возвращаться к охраннику было долго, но что поделаешь, раз не открывают. Он подождал еще немного, на секунду подумав, что докторша его провела. И тут, как только он повернул свое кресло, чтобы уезжать, левое его колесо шаркнуло по двери, и она приоткрылась. Трисогузов с опаской посмотрел на чуть открывшуюся дверь, не смея двинуться туда, где чернела щель входа в безмолвное помещение. Но надо было на что-то решаться, и он решился. Осторожно приоткрыв дверь чуть шире, он въехал в кабинет, нащупав на стене выключатель. Свет дневных ламп немного ослепил его, разница с желтыми лампами коридора давала о себе знать его глазам. Он постоял несколько секунд, жмурясь от света и вытирая выступившие слезы. Потом, глянув вокруг себя, увидел, что здесь, кроме нескольких столов со старыми компьютерами, ничего нет. Правда, его уставшие за смену глаза разглядели еще кое-что. Оно лежало далеко на полу, и нужно было проехать метров 15 или 20, чтобы увидеть, что это такое. Ехать нужно было между столами, образовывавшими узкий коридорчик, в который, тем не менее, свободно влезла коляска толстяка. Как только он приблизился на 5 метров к тому, что лежало на полу, он перестал дышать. На ковролине лежало распростертое тело человека. Вокруг головы растеклось темное пятно, не успевшее впитаться в серый ворс ковролина и потому блестевшее сейчас под дневными лампами красноватым цветом. Трисогузов, не решаясь двинуться вперед, машинально включил моторчик, и коляска сама повезла его к страшной находке. Подъехав вплотную к трупу, Трисогузов увидел, что это лежал Полозов с перерезанным горлом. Глава 43. Как только он осознал, кто перед ним лежит, в кабинете щелкнул выключатель, и Трисогузов оказался в темноте. Толстяк обернулся. Вдалеке оставалась лишь узкая полоска желтого света, льющегося из коридора. Трясогузов начал разворачивать коляску, чтобы поспешить к выходу, но дверь с громким стуком захлопнулась, и Трясогузов оказался в полном мраке. Он не двигался с места, и даже внутренний монолог, дававший иногда спасительные мысли, прекратился. Теперь полное молчание и полная тьма – единственные его советчики. Альфред слышал собственное сопение и на несколько секунд задержал дыхание, чтобы услышать хоть что-то, напоминавшее о присутствии постороннего в этом ужасном помещении. Но ни рядом, ни впереди, ни сзади не было подозрительных звуков. Трясогузов начал снова дышать, мысленно ругая себя за то, что можно было, набравшись терпения, подождать еще какое-то время и продержаться без воздуха. Через секунду этот бред вылетел из его головы, он услышал шорох со стороны мертвого Полозова. Трясогузов сидел спиной к этому звуку и почувствовал, как мороз пробрал его до костей. Спина толстяка покрылась холодом, потом жаром, затем снова холодом. Он не знал, как ему быть, но тело пыталось дать какой-то приказ, непонятный толстяку. Рука, поставившая кресло на тормоз, не могла нащупать маленький рычажок, снимавший блокировку. Колеса оставались недвижимыми. За спиной с каждым новым, едва заметным звуком становилось все холоднее, и этот холод морозил кожу, превращая ее в грубо задубевшую материю, становившуюся все более чужой Трясогузову. Он сам становился нечто таким, что перестало чувствовать себя живым существом. Толстяк не смел повернуть назад закоченевшую шею, не смел двинуть глазами, холод будто проник в глазные яблоки и сковал их могильным дыханием. Парализующие волю секунды растянулись на минуты, а тени заметно превратились в часы, и толстяк забыл о самом понятии времени. И тут тело дало ему неожиданный приказ. «Прыгай!» – завопил внутренний голос, дав импульс недвижимому, скованному от страха телу. Трясогузов, не думая протестовать, сильно наклонился вперед и выпал из кресла. Ударившись больно носом об пол, он почувствовал противный запах ковролина, будто пропитанного кошачьей мочой или похожими на нее реактивами. Трясогузов повернул голову, стараясь отстраниться чуть дальше от этого запаха, но получилось плохо. Запах продолжал стоять в носу, и никуда от него теперь не деться. Толстяк постарался повернуть все тело чуть на бок, чтобы облокотиться о правую руку, а левой нащупать ближайший стол. Снова мимо. Пальцы схватили лишь пустоту. Звуки сзади, где лежал мертвый Полозов, продолжались, не замолкая ни на секунду. Они были равномерными, словно часы тикали, или капала вода, или... крутился вентилятор. «Черт!» – заорал Трясогузов за мгновенье до того, поняв, что это работает кондиционер, за которым просто давно никто не следил. Лопасти слегка касались решетки, и получалось именно то, что слышал толстяк, когда затаил дыхание. Он даже рассмеялся, на секунду забыв о Полозове и его перерезанной шее. Он снова лег лицом в ковролин, теперь его не беспокоил ни запах мерзких кошек, вовремя не нашедших себе туалет, ни то, что он лежит, не имея возможности уехать на коляске, которая отъехала куда-то вдаль темную. «Ладно», — сказал толстяк сам себе, — «пора выбираться. Посмотрим, посмотрим», — снова сказал он, явно на что-то рассчитывая, стараясь повернуться назад, помогая себе руками. Толстяк стал разворачиваться на месте, хватаясь за обшарпанные стойки столов, которые он, наконец, нащупал. Заноза от старого ДСП вонзилась в ладонь, но Трясогузов, не обращая на нее внимания, отталкивался от широких стоек, на которых покоились столешницы с поставленными на них древними пыльными мониторами. Наконец он развернулся к своему креслу, которого по-прежнему не мог видеть, но чувствовал, что его любимое сиденье где-то впереди, и надо ползти в ту сторону, где лежал труп Полозова. «Черт!» – снова вскричал он, вспомнив, наконец, что находится в комнате не один, а с покойником, которому в последнее время даже начал испытывать уважение. Он остановился, отдыхая перед тем, как снова кинется, в его случае ползет в битву за кресло. Пот лился ручьем, заливая солоноватыми струйками и так ослепшие глаза. Он, не обращая внимания, что теперь пот капает и на высунутый от напряжения язык, помогал себе руками. Трисогузов был сейчас похож на толстую ящерицу, у нее осталось всего лишь две лапы, на которых она и должна доползти до спасительного дерева, где укроется от преследовавшей ее варана или журавля, или кто их там вообще жрет. Эти странные сравнения приходили от переполненного страхами мозга, дававшего Трисогузову возможные подсказки через картинки и живо рисовавшиеся в воображении Альфреда. То, что здесь было жарко из-за испорченного кондиционера, добавляло реализма. Теперь толстяк полз точно по пустыне, только вместо песка был вонючий ковролин, настеленный везде, куда бы он ни повернул голову. «А, стоп!» – крикнул толстяк. Рука наконец-то что-то нащупала. Оно было твердое, угловатое и вроде бы даже похожее на его родное кресло. «Ну что, это оно?» «Ха!» – вскричал он, лежа на полу, как выброшенная на берег рыба, только без хвоста. Трисогузов хотел вскочить на ноги, но желание осталось лишь желанием. А как бы он прыгнул, если б кто знал? Такому прыжку позавидовал бы сам Бубка, давний олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Из всех спортсменов только его фамилия и всплыла в голове толстяка. Жаль, что было это совсем не к месту. Альфред вздохнул и, крепко ухватившись за металлическую подножку, притянул к себе кресло. Слава богу, что оно не перевернулось, а так пришлось бы его ставить на ноги, а это, знаете ли, задачка посложнее математических, которые лежали в кармане подлокотника. «Маргарита!» – вскрикнул он и снова пожалел, что не сдержался. «Сейчас нужно вести себя как можно тише, иначе можно...» «А что иначе?» Кроме слабых звуков кондиционера он ничего не слышал, так что ори, не ори, страшнее уже не будет, если только кто-нибудь не стоит в данный момент за дверью и не прислушивается к звукам в кабинете, как несколько минут назад делал этот Трисогузов, находясь в коридоре. Толстяк правой рукой схватился за кресло, левой старался держаться за стол, чтобы помочь себе чуть приподняться. Наконец он облокотился правым плечом на сиденье и стал разворачивать тяжелое тело, чтобы поместить его между подлокотниками. Глаза, залитые потом, можно было спокойно закрыть, все равно в такой темноте ничего не видно, и это экономило силы. Так, с закрытыми глазами, толстяк втиснулся, наконец, между подлокотниками и, приподнявшись на них, как на брусьях, плюхнулся на сиденье. Тяжко дыша, он сидел, положив голову на спинку кресла и вытирая лицо от пота, переставшего к тому моменту литься ручьем. Теперь он лишь высыхал на разгоряченном лице толстяка, превращаясь в липкую соленую пленку. Он сидел, не шевелясь, еще какое-то время. Его мысли, сменяя друг друга, вращались вокруг одной и той же догадки. Кондрашкина его подставила, нагло, просто обведя как младенца вокруг пальца – принесла его на блюдечке местной полиции или кто там занимается арестами, расследованиями и заключением под стражу. Жрать ему, конечно, будут давать всякие отбросы, и та псевдоовсянка, которую готовили в столовке, покажется ему тогда настоящей овсянкой. О ней он будет мечтать всю оставшуюся жизнь, болтаясь на цепях и бренча кандалами. «О боже!» – прошептал он горячо. «Что мне делать?» Трисогузов оглянулся по сторонам, впрочем, не надеясь хоть что-нибудь увидеть. Единственным направлением, куда можно было двигаться беспрепятственно, был путь вперед, к закрытой двери. А позади тем временем лежал труп. Труп фокусника, психолога и просто хорошего или плохого человека. Трисогузов так и не смог до конца разобраться в характере этого субъекта, пытавшегося то ли воспользоваться толстяком в своих целях, то ли искренне ему помочь. Ну а первые плоды этой помощи можно было увидеть, хотя нет, теперь уже не увидишь. Полная тьма ведь, правда? И первый плод лежал сейчас в крови, распластавшись на ковролине. Что будет дальше? Трисогузов запретил себе думать о будущем. Надо попробовать справиться с дверью, до которой нужно еще доехать. Он, не включая моторчика, ненужного сейчас при таких-то условиях невидимости, руками стал крутить колеса. Давно он не пользовался мускулами, разленившись из-за обилия электрических розеток на цитроне. Осторожно, держась как можно ближе к правому ряду столов, он, поминутно их ощупывая, чтобы не пропустить поворот к выходу, почувствовал, наконец, что столы кончились и началась пустота. Так, теперь направо, еще метр вперед... теперь повернуть на 45 градусов и 2-3 метра вперед», – давал себе команды Трисогузов, все более и более веря в то, что собственный разум не оставит его на произвол судьбы и найдет выход как из этой чертовой комнаты, так и из этого проклятого положения. Трисогузов ехал в полной уверенности, что в такой темноте его мозг рисует точную картину, по которой и надо двигаться. Он уперся подножкой в стену. «Так, теперь, наверное, надо ехать вдоль стены». Альфред снова повернул кресло, встав параллельно стене и иногда касаясь ее рукой, чтобы далеко не отъехать, стал продвигаться вперед. Наконец рука нащупала что-то похожее на косяк и протянулась чуть дальше. Пальцы толстяка пробежались по поверхности, похожей на дверь. Есть широковатая материя, пружинищая под легким давлением пальцев. Дерматин, 100%. И есть обойные гвозди, рифленые шляпки, которые цеплялись за ногти. Трисогузов уперся ладонью в эту поверхность и, что есть силы, толкнул ее. Бестолку, дверь была заперта. Вот только снаружи ли она закрыта или изнутри? Если кто-то запер ее изнутри, тогда этот кто-то сейчас находится в комнате. Альфреда снова прошиб пот, и спина похолодела, но не так сильно, как полчаса назад. Он снова толкнул дверь, стараясь приложить больше усилий, чем в первый раз. Нет, она не поддалась. Тогда он ударил кулаком по дерматину. Жесткая ткань, под которую положили ватин или поролон, мягко отпружинила, получился не стук, а мягкий шлепок. Трисогузов всхлипнул, как ребенок, которому ничего не удается. Толстяк посмотрел вверх и, отъехав чуть назад, не отрывая глаз от того места, где должен располагаться верх двери, пригляделся к пространству между косяком и дверью. Кажется, там был едва заметный свет, проходивший сквозь щель. Или голова устала, или собственный мозг старается ввести в заблуждение. Трисогузов зажмурился, потом открыл глаза, снова их сомкнул, что из силы, и снова открыл. Потом поднял их вверх. Полоска действительно была, правда, едва заметная. Хорошо, теперь он знал, что свет в коридоре есть, и, может быть, там сидит тот самый охранник, которого он видел около лифта. Он снова постучал по коварному дерматину, стараясь вкладывать как можно больше сил в удар, сосредоточившись на кулаке и стараясь бить туда, где были шляпки обойных гвоздей. В этом месте, скорее всего, поролон тоньше, и стук должен быть услышан. Трисогузов прекрасно помнил, что он проехал метров 20 или 30, пока отъезжал от поста охраны, и дальше по этому коридору в поисках проклятого кабинета, только с зеркальной маркировкой К-17 вместо 17К. «Вот что значит попасть не в ту дверь», — сказал вслух толстяк и еще сильнее стал бить по шляпкам гвоздей, понапрасну тратя силы и с каждым ударом лишаясь надежды, которую он сам же отщипывал по кускам и выбрасывал в виде вколачивания ее кулаком в предательский дерматин, бывший хоть он и неодушевленный предмет, свидетелем, а теперь еще и пособником убийства. «Да черт возьми!» — крикнул Трисогузов. «Есть там кто живой? Твари, откройте!» Но двери молчали. Они были далеко-далеко, либо в 30 метрах отсюда, либо вообще на других этажах. Но не стучать же по полу, чтобы привлечь внимание. Какая там толщина перекрытий между этажами, без понятия. Да и как он будет стучать, если в руках нет ни палки, ни камня, то есть ничего. И бросаться на пол нет смысла, чтобы потом опять с трудом себя поднимать в кресло. Нет, надо искать что-то другое. «Так, вспоминай, что было еще в этой комнате, пока не погасили свет», — отдал себе приказ Трисогузов. Он мысленно оббежал комнату, но кроме столов и трупа Полозова больше ничего не мог вспомнить. Если только пошарить по стене в поисках выключателя, он же сам включил свет, когда сюда приехал. Трисогузов чуть повернул вправо и поехал до стены. Потянувшись рукой, он потрогал стену. Ровная, местами шероховатая поверхность, без всяких намеков на пластиковую коробочку с помещенными в нее спасительными клавишами. «Я же их сам нажимал», — сказал Трисогузов, нервно щупая голую стену и по-прежнему ничего не находя. «Твари!» — вновь вскричал Трисогузов, прекрасно понимая, что никто его не услышит. Он еще раз потянулся рукой, стараясь хотя бы на пару миллиметров стать выше, чтобы, наконец, коснуться. «Ах ты, черт, мимо! Ничего нет! Тфу, пропасть!» Толстяк отъехал назад и повернул кресло левее. Проехал метр полтора до другой стороны двери. Он предположил, что мог забыть, с какой стороны был выключатель. Потянулся там руками и левой, и правой. Нет, без толку. Спасительной коробочки с волшебными клавишами не было и там. Он снова отъехал назад и уставился в едва заметную желтую полоску света в верхней части двери. И как теперь быть? Прошла минута, другая, третья. Полезных мыслей не было, если только не проверить карманов под подлокотниками. Но там он ничего не хранил, не было в том надобности. Тем не менее, рука сама полезла в правый карман и нащупала ту самую злосчастную записку, с которой все и началось. Он взял бумажку, подержал в руках, испытывая желание порвать ее на мелкие кусочки и развеять их в этой проклятущей темноте, но потом передумал. Пусть это будет доказательством его невиновности, если вообще он останется жив до момента расследования. А оно, это расследование, непременно будет, в этом можете быть уверены, Маргарита Павловна. «Тварь!» – вновь в который раз вскричал толстяк. И тут он услышал звук, доносившийся из-за двери. Это была точно не вентиляция, которую он слышал в том страшном углу, где лежал труп психолога. «Эй!» – заорал он. «Спасите! Помогите! Эй!» Звуки прекратились. Трясогузов нервно задышал. «Да что же это такое, а?» «Эй, твари! Открыли дверь быстро!» – крикнул он, вновь осознав, что за ней мог стоять тот, кто ее же и запер, а заодно и свет погасил. Скорее всего, это был убийца Полозова. В таком случае рассчитывать на то, что он освободит Трясогузова из этой ловушки, не менее наивно, как надеяться на то, что голодный лев тебя не сожрет, а просто отвернется и убежит в свою саванну. «Эй!» – без надежды в голосе вновь крикнул толстяк и понял, что ловушка откроется только тогда, когда это будет нужно убийце. «Мне в туалет надо, уроды!» Снова проорал толстяк то, что первым пришло в голову. И тут ему кто-то ответил. «Места вокруг много. Ходи туда». У Трясогузова задрожали губы. «Куда туда, урод? Открой дверь, паскуда, я тебе ничего не сделаю, если ты хороший». Тут он закашлялся. «Хороший человек», – договорил он, понимая, что хорошие люди не предлагают помочиться в помещении, когда есть возможность доехать до туалета. «У вас тут туалет вообще есть или как?» – спросил Трясогузов, с трудом напрягая голосовые связки. «Да, дурацкий вопрос, но все же». «Есть, есть, как в Греции», – ответили из-за двери. Тут же послышались шаги, уходили куда-то влево, шаркая подошвами. «Эй!» – сделал последнюю попытку толстяк, прокричав осипшим голосом. Тут мелькнула странная догадка. «Блин, кто же так говорил?» – прошептал Трясогузов. «Кто-то в комнате отдыха или в столовке». Определенно, он уже где-то слышал этот голос, несмотря на то, что фраза была распространенной вот уже лет как 80 или 90. «Кто же ты, кто?» – спрашивал себя Трясогузов. «Этот кто-то из сотрудников однозначно». Он поднял голову вверх и закрыл глаза, сосредотачиваясь на правильном ответе. И тут он вспомнил, хотя это воспоминание было из разряда шуток с того света, так однажды сказал Полозов, чье тело сейчас лежало в 20 метрах отсюда. Глава 44. Трясогузова аж передернуло. Неужели и голос такой до ужаса знакомый его, Полозова? «Быть этого не может», – прошептал Трясогузов. «Просто не может быть». И тут дверь распахнулась, в комнате включился свет, на пороге стоял убиенный Полозов, а из-за его спины выглядывала Кондрашкина. Трясогузов сильно моргнул и для верности потер глаза пальцами. «Что?» – вырвалось у него. «Что?» – спросили они его оба. Он даже не мог слова подобрать, чтобы сказать, кем теперь были для него эти люди. Его рука сама, не спрашивая хозяина, вытянулась в том направлении, где лежал окровавленный труп. Полозов кивнул и весело сказал: «Муляж». Толстяк не мог вымолвить ни слова, хотя и пытался. Оба врача зашли в кабинет и закрыли за собой дверь. «Ну как, наши дела?» – спросила Кондрашкина, как ни в чем не бывало. Трясогузов молчал. «Это шок», – спокойно сказал Полозов, глядя на Маргариту. Та согласно кивнула и похлопала Трясогузова по шее. «Хотите из меня признание выбить?» – произнес он первое, что мелькнуло в его голове. «О, чувство юмора вновь к нам вернулось. Это есть хорошо», – сказал Полозов. «Ну-с, сильно мы вас напугали». «Не то слово», – отозвался Трясогузов, не веря своим глазам, по-прежнему пребывая в уверенности, что это продолжение ужасного сна. «Ну, простите нас, пожалуйста», – сказала Маргарита. «Это была всего лишь часть лечебной программы, которая должна была немножко вас встряхнуть. Вы же встряхнулись, правда?» «Еще как», – сказал толстяк, и тут же задал новый вопрос. «Почему здесь не было кабинета 17К, как вы написали в бумажке?» Маргарита улыбнулась. «Потому что это тоже была часть теста на сообразительность». «Да?» «Ага», – ответила Кондрашкина. Потом она посмотрела на Полозова и сказала. «Теперь неплохо бы здесь прибраться, правда, профессор?» «Пожалуй», – ответил тот и пошел туда, где лежал муляж его собственного тела. Трясогузов сидел еще некоторое время, не двигаясь, что-то про себя соображая. Потом повернулся к Кондрашкиной, которая, пройдя мимо него, дошла до третьего ряда столов, стоявших у противоположной от двери стены, и стала что-то там делать, повернувшись спиной к Трясогузову. «Это действительно была часть теста?» – спросил он. Кондрашкина улыбнулась, хотя по всему чувствовалось, что она сделала это через силу. «Ну, конечно же, мы полагаем, что тот ужас, испытанный вами при виде трупа профессора, выведет вашу психику из того состояния, в котором вы пребывали долгие годы». Трясогузов ничего не понял. «А в каком состоянии я был?» Маргарита перестала возиться около стола и, отбросив волосы, упавшие ей на лицо, сказала: «Долгие годы вы находились в том состоянии, которое в медицине называется плато, то есть застой. Все ваши мысли, все привычки, телодвижения были подчинены только одному – выжить или нет, неправильно, приспособиться к жизни, будучи в таком состоянии, в котором вы сейчас находитесь». Трясогузов с уверенностью сказал: «Но так поступает любой живой организм, когда ему не удается что-то получить обычным путем. Он прибегает к разным уловкам и достигает желаемого, если постарается. Я правильно понял вашу мысль?» Маргарита, усмехнувшись, ответила: «Но в принципе это близко к правильному ответу, хотя вы зашли, скажем так, с другой стороны». «С какой еще другой стороны?» В его голосе Кондрашкина услышала легкое раздражение и нарастающее желание прыгнуть на оппонента и перегрызть ему горло. «Вот видите», – сказала она, не оборачиваясь к Трясогузову, – «основная ваша проблема – нетерпеливость. Это проявляется в мелочах. Будь то разговоры с людьми, где вы с чем-то не согласны, или их действия, которые вам не по душе, вы тут же хотите высказать все, что думаете по этому поводу». «Да, иногда, может быть, вы даете правильные советы, но в человеке, чьи действия подверглись малейшей критике, тем более если она несправедлива, растет и укрепляется по отношению к вам стойкий негатив. И этот негатив сидит порой годами в том человеке». «Извините, Маргарита Павловна, я все равно ни черта не понял из вашего монолога. Как это касается моей проблемы? То есть если я буду терпеливым, молчаливым, положительным со всех сторон, я что, сразу встану на ноги?» Она неуверенно кивнула. «Не сразу, но постепенно, когда ваш разум поймет, что не нужно атаковать всех и сразу, что нужно расслабиться и просто наблюдать, делая про себя заметки, а лучше и этого избегать, чтобы не перегружать память ненужными сведениями. Я только хочу, чтобы вы поняли, ваша проблема не только в нетерпеливости, вы еще никому и ничему не верите». «Ну, такой уж я уродился», – сказал он и развел руками. Маргарита замотала головой. «Нет, вы снова не понимаете. Вы таким не родились, но ваша болезнь сделала вас таким. И теперь вы должны, минуя желание вашей болезни, остро на все реагировать, стать мягче, дипломатичнее, рассудительнее. Нет, я не хочу сказать, что вы болван, и странное, но любопытное решение математических задачек только подчеркивает неординарность вашего мышления. Но...» «Всегда есть это ваше дурацкое «но», я заметил», – перебил ее Трясогузов. «Да, есть». Она снова оторвалась от стола, на котором теперь что-то лежало, чего Трисогузов никак не мог разглядеть. «Есть и будут эти «но», пока вы не перестанете себя так вести». «Как?» «Перебивать меня», — ответила Маргарита, и Трисогузов увидел испарину на ее лбу. «Нервы или кондиционер?» — подумал Трисогузов, стараясь услышать звук скребущих о решетку лопасти вентилятора. «Так вот, я продолжу», — сказала она. «Ваше тело обязано подчиняться рассудку, а он должен быть холодным, исключив все эмоции, строгим, как решение математических задач». «Холодным, строгим? Я что, робот, что ли?» – спросил Трисогузов. Маргарита, очевидно поняв, что ей не удастся сделать всего, что она там делала у стола, вновь повернулась к толстяку. «Если хотите, то да, вы должны стать роботом, машиной, бездушным организмом, хотя бы на время». «И что от меня тогда останется? Ведь мои эмоции – это и есть я». «Нет, вы не правы. Ваши эмоции не есть вы. Вы – это нечто другое, о чем многие столетия рассуждали великие философы». «Вот и приехали с орехами, до философии добрались», – вмешался подошедший к ним Полозов. «Профессор, вы уже закончили?» – спросила Маргарита, глазами показывая в ту сторону, где несколько минут назад лежал распластавшийся труп. «Да, вы знаете, не так-то и сложно. Ведро воды, тряпка и терпение. Вы ведь уже успели поговорить о терпении?» – обратился он к Трисогузову. «В общих чертах, да», – кивнул Трисогузов. «Только я не совсем...» «Вы ничего не поняли», – кивнул Полозов, дополняя его ответ. «Да, вы знаете, туман какой-то, а не стройная теория», – сказал Трисогузов и облегченно улыбнулся. «Хоть кто-то его понял в этом кабинете». «Мне бы книжку какую-нибудь по этому вопросу, а то я ни бум-бум ни в философии, ни в психологии». «Ничего этого вам не понадобится», – сказал Полозов и снова улыбнулся своей фирменной улыбкой в 32 зуба. «Да», – продолжал Полозов, – «ничего вам из этой литературы не понадобится, иначе вы еще больше запутаетесь. Самое главное – выполнять требования врача, а там будь что будет». Трисогузов недоверчиво на него посмотрел. «А если требования врача не совсем соответствуют моим желаниям?» «Основная задача врача – не навредить», – сказал Полозов, немного повышая голос, что могло говорить только об одном – «не надо пререкаться с профессором». «И врач этот постулат выполняет, если он честен во всем». «Да», – сказал Трисогузов, – «особенно в платных клиниках эта честность на первом месте». Полозов, понимающе, закивал. «А вы столкнулись с теми, кто за кучу платных анализов не сказал вам того, что вы хотели бы услышать, и вообще вам не помогли, я так понимаю?» «Да, примерно так», – пожал плечами Трисогузов. «Да нет, мой дорогой, не примерно, а именно так. Ох, чего-то у меня от этих разговоров у самого спину заломило». Полозов присел на месте, наклонился несколько раз в стороны, словно отвлекая Трисогузова от того, что заканчивала делать Маргарита. Трисогузов бросил случайный взгляд и посмотрел, что там было на столе, около которого возилась Кондрашкина. Увиденная им картина его умилила и чуть-чуть расслабила. На столе было построено что-то вроде птичьего гнезда, только состояло оно не из веток, а из полосок бумаги. Гнездо было сплетено так аккуратно, что можно было его заселять. «А что это такое?» – спросил Трисогузов. Маргарита посмотрела на Полозова, как бы спрашивая разрешения, и после того, как он кивнул, ответила. «Это гнездо, как вы уже поняли, символ нашей компании. То есть, ну здесь, в этом месте, оторванном от цивилизации, мы семья». «Кто это мы?» – вновь спросил Трисогузов. «Весь наш скромный в несколько тысяч человек коллектив», – сказал Полозов, не преминув вновь показать зубы. «Какая семья? О чем вы говорите?» Трисогузову это начинало не нравиться. «Очень просто, Альфред Семенович. Вы, я, Маргарита Павловна, охранники, ремонтники и даже администрация. Мы все одна большая дружная семья». Трисогузов не мог поверить в то, что сказал Полозов, учитывая, какие дела творятся на архипелаге. «И что мне теперь делать с этим новым знанием?» Трисогузов заметно нервничал, но старался сдерживаться, чтобы хотя бы перед этими двумя не выглядеть полным придурком. «Вашему нетерпению, вашей дерзости можно лишь позавидовать», – ответил Полозов. «Но если вы еще чуть-чуть потерпите, то все поймете». Трисогузов вздохнул. У него трещала голова, продолжавшая болеть с того самого момента, когда он оказался в полной тьме и от этого скакнуло давление. «Знаете, давайте займемся вашими экспериментами в другой раз, мне уже пора на боковую», – сказал толстяк, потерявший интерес к запутанной беседе с врачами. Тут Полозов кивнул Маргарите, и она, подбежав к двери, закрыла ее, проведя своим пропуском по считывателю. Трясогузов отметил про себя, что когда он шарил по стене и двери руками, то никакого считывателя он там не нащупал. Хотя почему он должен был его найти, когда нервы были на пределе, как, впрочем, и сейчас? «Зачем вы заперли эту чертову дверь?» – спросил Трясогузов. «Чтобы вы не убежали?» – спокойно ответил Полозов. «Я не собираюсь убегать. Мне просто нужно ехать в свою комнату и готовиться ко сну». Он старался говорить как можно спокойнее. «Вот видите, профессор, я же вам говорила», — сказала Маргарита, вновь подходя к Полозову. «Да-да, вы были правы», — кивнул Полозов, внимательно глядя на толстяка. «Что-то и в самом деле намечается». Альфред начал потеть от волнения. «О чем это вы говорите, а?» «Нет, поторопились мы с выводами, Маргарита Павловна». «Рановато пока», – сказал Полозов и замотал головой. «Может быть, я и ошиблась», – задумчиво ответила Кондрашкина, кусая губы. «А если план «Б»?» Полозов удивленно на нее посмотрел. «Чтобы убить его? Прямо здесь? Снова?» Маргарита тихонько рассмеялась, а вслед за ней рассмеялся и Полозов. Это продолжалось около минуты, но Трясогузову вполне хватило этого времени, чтобы понять, что перед ним находятся два сумасшедших, от которых не убежать. «Так, что здесь происходит?» – спросил Трясогузов, повышая голос. «Вы можете мне внятно ответить, чем вы здесь занимаетесь?» Полозов перестал смеяться и посмотрел на Маргариту, та тоже стала чуть серьезнее, но через мгновение вновь прыснула и, отвернувшись, зашлась в таком смехе, что Полозов вынужден был похлопать ее по спине, когда она закашлялась. «Вот видите, до чего вы довели мою коллегу?» – спросил Полозов наигранно осуждающим тоном. «Нельзя же так, Альфред Семенович, мы же вам добра желаем, а вы?» «А что я?» «Ладно, проехали», – махнул рукой Полозов. Маргарита перестала, наконец, смеяться и повернулась к Трясогузову. Покрасневшее лицо делало Кондрашкину еще красивей, и Трясогузову стало так неудобно, что он вообще смеет разговаривать с этой женщиной без ее разрешения, да еще на повышенных тонах. «Это была вторая часть теста, которую вы чуть не завалили», — сказал Полозов, не глядя на Трясогузова. «Да какого теста?» — вскричал Трясогузов. «Я ни черта не понимаю. Выпустите меня отсюда, а то я клянусь Богом». «Ну что, что вы сделаете?» – спросила Маргарита, вылупив на него глаза и подступая к толстяку все ближе и ближе. Альфред отъехал чуть назад, Маргарита остановилась, Трясогузов видел, как Полозов положил руку на ее плечо, как бы останавливая взбесившуюся фурию. «Ничего вы не сделаете, маленький человечишка», медленно выговорила Маргарита, по-прежнему не отрывая своего бешеного взгляда от напуганных глаз Трясогузова. Полозов все это время наблюдал со стороны эту ситуацию, никак в нее не вмешиваясь. Альфред только сейчас заметил, что их эксперимент до сих пор продолжается, и когда это все закончится, он больше никогда не переступит порога того проклятого медкабинета, если только его не принесут туда на носилках». «Так, все, хватит!» – крикнул Полозов и хлопнул в ладоши. Маргарита тут же успокоилась и стала прежним человеком, тем самым, которого привык видеть Альфред эти несколько дней, спокойным, рассудительным врачом, внимательно выслушивающим жалобы и пожелания пациента. «Прошу прощения за этот маленький спектакль», – сказал Полозов, – «но это было необходимо, чтобы сначала вывести вас из равновесия, а потом снова вернуть к вашей норме». «Какой спектакль? Какая норма?» – спросил Трясогузов, держась руками за голову. Она еще больше заболела. «Маргарита, дай ему таблетку», – приказал Полозов. Кондрашкина полезла в карман, достала упаковку и, вытащив из нее таблетку, протянула Трясогузову. «Это от давления», – сказала она спокойным деловым тоном. «Или, как вы, люди, выражаетесь, от головы». Рука Трясогузова остановилась на полпути ко рту, и он вновь посмотрел на Полозова, как на самого опытного в этом бардаке. «Хватит, Марго, не видишь, пациент снова растерялся». Кондрашкина спокойно кивнула и убрала упаковку в карман. «Артисты, черт бы их побрал!» – подумал Трисогузов, удивляясь перемене в поведении Маргариты, которая мигом могла перевоплощаться в неведомо кого. «Ну что, коллега, пора бы нам закругляться, да?» – спросил Полозов Маргариту. Та, еще раз внимательно посмотрев на Трисогузова, кивнула, и они оба пошли к выходу. Трисогузов развернул кресло, намереваясь поехать вслед за ними, но тут Маргарита повернулась и сказала: «Через 2 дня зайдите ко мне в 8 утра и, пожалуйста, без опозданий». Альфред кивнул, на секунду забыв о том, в чем только что себе поклялся, не приближаться больше к ее кабинету. Они вышли из комнаты, оставив дверь открытой. Трисогузов тяжко вздохнул, посидел несколько минут, потом, испугавшись, что дверь может снова неожиданно закрыться, поехал к выходу. Выглянув опасливо в коридор, он увидел, как удаляются 2 фигуры в белых халатах. Одна высокая, грузная, а другая немного ниже ростом, с черными волосами и прекрасными бедрами. «Да уж», — сказал Трисогузов и посмотрел в другую сторону, словно он стоял около дороги, и нужно было глянуть сначала налево, потом направо. Повернув голову направо, Трисогузов никого не увидел. Пустынный длинный коридор, может быть, в несколько километров, тянулся, как труба, освещаемая изнутри желтым светом ламп, прикрепленных под потолком. Трисогузов вздохнул и поехал вслед за докторами. «Эй, меня подождите!» – крикнул он, не надеясь, что они замедлят шаг. Альфред включил мотор и на полной скорости за 2 минуты проехал весь путь до лифта, которого уже ждал Полозов. Маргарита в это время о чем-то разговаривала с охранником. Как только Полозов увидел подъезжавшего к ним Трисогузова, он что-то сказал Кондрашкиной. Та оглянулась, но ничего ему не ответив, продолжила разговор с охранником ровно до той минуты, пока не пришел лифт. Трисогузов подъехал к запертым дверям лифта, чтобы быть первым в очереди. Как только кабина остановилась, Альфред в нетерпеливом ожидании затряс ногами. В этот момент он почувствовал, будто его ступни пронзили острые стальные спицы. «А-а-а!» – крикнул он и начал тереть ноги. Боль быстро утихала, а его глаза смотрели на запертые двери лифта. Долго же они не открываются. В этот момент Кондрашкина подошла к Полозову. Толстяк видел, как тень поменьше приблизилась к большой угловатой тени профессора. Альфред про себя отметил, что эти тени на стене, отбрасываемые в свете желтых ламп, кивнули друг другу. Глава 45. Двери со скрежетом открылись. Сначала въехал Трисогузов и тут же развернулся на месте. Следом зашел Полозов и встал по левую руку толстяка. Трисогузов ждал, пока войдет Маргарита, чтобы уже нажать на кнопку. Под его большим пальцем, слегка придавившим черный пластиковый квадратик с цифрой 1, появилась влага, и Трисогузов вытер руку о брюки. Он начинал ненавидеть этот -3 уровень, принесший ему столько неприятных минут. Маргарита, между тем, не собиралась отходить от охранника. Она даже смеялась, когда тот что-то ей говорил. Трисогузов почувствовал укол ревности, хоть и длилось это ровно секунду. Он громко фыркнул и отвернулся от этой бесившей его сцены. Резина колес пискнула, когда коляска повернулась в полоборота. Пальцы оторвались от ненужной уже кнопки. Но тут же взгляд толстяка уперся в зеркало, висевшее на заднем фоне лифта. Там снова была Маргарита, смеявшаяся над какой-то шуткой молодого любителя хард-рока. В старом зеркале сквозь стекло проглядывали коричневые пятна. Одно из них разместилось на уровне живота Кондрашкиной, и толстяк смотрел на это пятно, будто разраставшееся с каждой секундой по мере того, как его глаза наполнялись слезами от неожиданного предательства. Трисогузов с ненавистью смотрел на Кондрашкину, которая теперь зачем-то откидывала назад волосы, когда говорила с этим сопляком, и вновь отвернулся от ее отражения. Полозов заметил, что толстяк, не сводивший глаз с роковой красавицы, страшно ее ревнует. Старый психолог тут же понял, что этот охранник – давний пациент Маргариты, и теперь они обмениваются впечатлениями от его новых ощущений. Трисогузов чуть-чуть успокоился, но не до конца. «А что с ним было не так?» – спросил он по-прежнему, следя за жестами Кондрашкиной, раздражавшими его все больше. Вот она взяла охранника за руку, погладила кисть с тыльной стороны ладони. Потом Маргарита приблизила к парню свое лицо, будто собираясь его поцеловать. Внимательный Полозов не упустил этого момента. Наклонившись к уху Трясогузова, он сказал: «Она проверяет, все ли в порядке с его глазами. Он ведь здесь операцию недавно сделал. Да и вообще, чудом выжил этот мальчишка». Трясогузов слушал его, думая о своем, и уловил только слово «мальчишка». «Конечно, он намного моложе, а мне уж сколько». «Не может быть», — со страхом подумал толстяк. «Я не могу вспомнить свой возраст». Он с недоумением посмотрел на Полозова, тот лишь улыбнулся, будто читая мысли толстяка, потом щелкнул пальцами, и в голове Трясогузова вдруг появилась цифра 47. «Точно», — сказал громко Трясогузов. «Вы о чем?» — спросил Полозов. «Да возраст свой вспомнил», — ответил толстяк и вновь посмотрел на Маргариту, входившую в лифт. Она встала напротив Полозова, развернувшегося к ней лицом. «Это чтоб спиной ко мне не стоять», — подумал Трясогузов. «Культурные, блин». Маргарита очаровательно улыбалась толстяку, и это сводило его с ума. Он, не смея от нее оторваться, не замечал, как за ним вновь следит Полозов. «Все в порядке, Альфред Семенович», — сказал профессор, но это мало помогло Трясогузову. Он как сидел, вперевшись взглядом в Кондрашкину, так и продолжал пожирать ее глазами, пока они не доползли до первого уровня. «Ну все, нам пора», — сказал Полозов, когда лифт остановился. Трясогузов по-прежнему был прикован взглядом к Маргарите, и старый профессор, видя, что ситуация сама по себе не исправится, тихо ей сказал: «Марго, прекрати». Та моментально подчинилась своему наставнику, и улыбка исчезла с ее губ. Выражение лица тут же стало спокойно холодным и даже в каком-то смысле отталкивающим. Трясогузов отлепился, наконец, от ее лица и, снова ойкнув от боли, возникшей от невидимых стальных спиц, впившихся в ступни, потер ноги. Оба врача вышли из лифта, Трясогузов последовал за ними, вот только когда он выезжал, тут ему помешал порожек, образовавшийся из-за разницы уровня пола лифта и коридора. Полозов жестом показал Альфреду, что надо отъехать чуть назад, и снова зашел в лифт, подтолкнув коляску сзади, помогая толстяку выехать. Распрощавшись с докторами, Трясогузов вдруг почувствовал такое облегчение, что чуть не подпрыгнул от радости, когда Маргарита скрылась из виду. Да, чем-то она его держала, но вот чем? Это была еще одна загадка природы, которую Трясогузову ни за что не узнать, как, впрочем, не могут и не могли ее разгадать почти все мужики. Он доехал, наконец, до комнаты отдыха, и как только перед ним открылась дверь, тут же вспомнил о туалете. На всей скорости, на которую были способны его руки, крутившие колеса, он рванул к туалету и, едва туда успев, вернулся через несколько минут счастливым человеком. Штук, как всегда, спал перед ночной сменой. Трясогузову очень хотелось его разбудить и рассказать новости об объявившейся вдруг Светлане, но, понимая, что он отнимет у него нужные часы для накопления сил перед дежурством, бросил эту затею. Трясогузов перелез из кресла на свою кровать и, закрыв глаза, утонул во снах, полных мечтаний о том, как он скоро будет бегать и прыгать на здоровых ногах, а Маргарита, читая какую-нибудь книжку, иногда будет отрываться от нее и смотреть на то чудо, которое она сотворила с Трясогузовым. «Альфред, не беги слишком быстро, упадешь на острые скалы!» – кричала она ему. А он летел, как мотылек или олень. Да, толстяком он уже не был, а превратился в крепыша, атлета, способного... Его разбудил Штук. «Вставай, Альфи!» – тихо повторял он, тряся толстяка за плечо. «Что случилось-то, а?» – сонным голосом бубнил Трясогузов. «Случилось!» – отвечал Штук. «Давай одевайся и в кресло!» «А я и так опоздал на смену, так что поторапливайся, некогда мне тебя уговаривать». «Да что там произошло?» Штук не ответил, быстро надел свою форму и, не обращая внимания на Трясогузова, вышел в коридор. Люди в комнате тоже все сонные и ничего не соображавшие еле-еле одевались, подбадриваемые своими товарищами, которые уже несколько минут были на ногах. «Да что случилось? Может кто-нибудь объяснить?» крикнул тот, который поведал Трясогузову о прошлой жизни Элефантовича, гида по порнушным домам. «Ничего», — ответил ему кто-то, — «снова собирают, как вчера». «Да? А где тогда этот чертов майор?» — спросил тот же человек. «За дверью стоит, ждет», — ответили ему. И тут Трисогузов обратил внимание, что в комнате не хватает многих людей, исключая тех, кто работал в другую смену. Он хотел спросить и об этом, но никто не был настроен на разговоры. Серые хмурые лица, пожелтевшие, посеревшие, а некоторые, ставшие какими-то черными, как от чрезмерного загара или сажи, растерянно смотрели по сторонам, будто спрашивая о том, что происходит. Трисогузов с трудом приподнялся на локтях, сделал зарядку так быстро, как мог, потом, пересев в коляску, снова захотел в туалет. Интересно, успею или нет, это была мысль номер один в столь поздний час. На его счастье, никого в туалете не было, и он быстро справился с утренними процедурами, хотя они были ночными. Трисогузов посмотрел на часы и хмыкнул. «Три ночи. Самое время идти в коридор и строиться». Да, это было так странно. Ночной подъем, построение в коридоре, потом тот же приказ майора следовать за ним. Где-то на середине пути майор повернулся от головы строя и, подойдя к Трисогузову, сказал: «Вы можете не утруждаться, мне нужны здоровые, как я вам уже говорил. А теперь налево, шагом марш». Трисогузов молча развернулся и поехал назад, глядя на полусонные лица своих соседей, вяло шагавших друг за другом, иногда наступая своими грубыми ботинками на задники впереди идущих. Альфред приехал в комнату в половине четвертого утра, до приема Кондрашкиной оставалось... Стоп, а не могла ли она ошибиться? Ведь ее график, как она сама сказала, 2 через 2, и сегодня у нее был выходной? Хотя если Маргарита решила вдруг взять подработку или... А не все ли равно? Сказала в 8... Значит, в 8. Он уже начал было укладываться в кровать, чтобы эти 4 оставшиеся часа не прошли даром, как вдалеке, там, где стояла бетонная колонна, послышалась возня и кряхтение. Альфред, не успев снять футболку, оглянулся и увидел, как из-под кровати, на которой обычно спал тот знаток, который рассказал об Элефантовиче, он же и вылез. Весь в паутине и пыли, знаток откашливался и чихал. «А что вы не пошли со всеми?» – спросил толстяк. «А ты чего не пошел?» – в свою очередь поинтересовался знаток. «Так я это, негоден к строевой в некотором роде», – ответил Альфред. «И я тоже негоден», – сказал тот. «А вообще, вот что я тебе скажу, не сладко им пришлось». «Кому?» – спросил Трисогузов. «Ну, тем, которых вчера забрали». «А куда их забрали? А ты что, не в курсе?» «Нет». Знаток, наконец откашлившись, сел на свою кровать. «Ну так слушай», – начал он, – «вчера майор погнал всех на работу на самый нижний уровень, там, где располагается машинное отделение. И получилось так, что, проработав полсмены, старший из ремонтников сказал, что надо бы отрядить 30-40 человек на временную работу к ним. Ну, наших ребят там и оставили, и, кстати, ночевать они будут в тамошних казармах рядом с солдатами. Место там тоже освободилось». «Это на Эвересте, что ли?» – спросил Трисогузов, не поняв хитрых передвижений народных масс. «Зачем же на Эвересте?» – удивился знаток. «Тех, кто служил на горе, заменили солдаты с нижнего уровня, а этих, что с Эвереста, в госпиталь забрали, их как раз где-то человек 40 или 50 набралось. В любом случае, нам будет здесь попросторнее». «А почему так с нашими ребятами поступили?» – спросил Трисогузов. Знаток снова кашлянул. «Тут недавно забастовка была, рабочие баррикад настроили, сопротивление властям оказали. Их и повязали, сослав потом на восточную часть острова. Там тюрьма имеется, и располагается она прямо под кладбищем военной техники». «Знаю, знаю, видел однажды», — сказал Трисогузов. «Да, а вот мне как-то не повезло с этим», — ответил знаток. «Короче, я так смекнул, что лучше мне здесь отсидеться, чем переться в самый низ и, не видя белого света, и шачить под грохот винтов». «Спрятался, значит», – кивнул Трисогузов. «Ага, спрятался. Ты, я вижу, тоже благополучно оттуда слинял». «У меня уважительная причина, я инвалид», – спокойно сказал Альфред. «Я вижу», – ответил знаток. «У меня, к счастью, такой причины нет, но я надеюсь, ты меня не заложишь». «Не бойся, мне это вообще по барабану», – ответил Альфред. «Прилягу-ка я на несколько часов. Мне утром к врачу идти». Прошло 5 минут, сон никак не шел к Трисогузову. «Слушай, а чего рабочие бастовали?» – спросил он знатока. «Да кто ж их знает», – ответил тот, зевая. Поговаривают, что кто-то пустил слушок, будто работяг травит какой-то дрянью, и находили, мол, некоторых с посиневшими лицами да со свернутыми шеями. Короче, мертвые они теперь, вот и все. Это ты у медиков поспрашивай, если интересно». Трясогузов испуганно смотрел во тьму. Туда, откуда доносился голос знатока, и туда же во тьму бросил. «Ладно, давай уже спать, а то так и будем до утра лясы точить». «Давай», — сразу же согласился знаток. «Я тоже не прочь чуток покемарить». Сны к Трясогузову сегодня не приходили. Во-первых, он не мог нормально закрыть глаза, они открывались сами собой. Во-вторых, ему пришла в голову мысль, что штука тоже могут забрать на нижний уровень, и он с ним тогда вообще может не увидеться. Хотя, кто знает, может, они охранников не трогают. На этой мысли Альфред и вырубился. Проснулся он, как положено, в 7. Сделав все утренние дела, он крикнул «подъем», чтобы разбудить знатока, но тот, похоже, решил снова никуда не ходить. Трясогузов не стал подъезжать к его кровати, чтобы будить толчками и тычками, пусть себе спит, если хочет. Хотя нет, для очистки совести надо. «Рота, подъем!» – заорал толстяк во всю мощь своих легких. Знаток вскочил весь взъерошенный. «А, что, где?» «Ничего, вставать пора», – крикнул в ответ толстяк и поехал одеваться. Он прикинул, что как раз сейчас можно заскочить в столовку, чтобы перекусить, и еще осталось бы минут 10 на дорогу к медкабинету. «Окей», – сказал Трясогузов, и, выехав из комнаты отдыха, направился в столовую. По пути он догнал девушку, грустно идущую по коридору в полном одиночестве, тоже, скорее всего, направляющуюся в столовку. «Доброе утро», – весело сказал он. «Здравствуйте», – ответила девушка. «Вы не в столовую, случайно?» – спросил Трясогузов. «Да», – ответила она. «А хотите, пойдем вместе?» – спросил он, совершенно не стесняясь разговаривать с посторонними девушками. «Давайте», – ответила та и, кажется, немного повеселела. «Альфред», – сказал он и протянул ей руку. «Елена», – ответила девушка, пожимая пухлую руку Трясогузова. «Как живется вам здесь?» – спросил он, чувствуя, что его запала хватит ненадолго, а до столовки еще пилить добрых 15 минут на средней скорости. «Нормально живется», – ответила Елена и шмыгнула носом. «А я вот думаю, что если бы здесь открыли пляж, и можно было бы купаться в выходные дни и загорать под зонтиками, как вы думаете, хорошая идея?» «Да, хорошая», – Елена неуверенно пожала плечами. «Только, думаю, никто нам не разрешит покидать пределы здания». Трясогузов вздохнул. «Это да, чего-то я об этом не подумал. Но мечтать все же не вредно, правда?» «Нет, не вредно», — ответила она и слабо улыбнулась. Трясогузов видел, что ей не по себе, или характер у нее такой, не умеет человек радоваться жизни, не может хоть иногда расслабиться, когда... «Скажите», — перебила она вдруг его мысли, «вы давно были у врача?» Этот неожиданный вопрос сбил его с толку, но Альфред постарался не показывать своего смятения. «Был несколько раз на днях, и даже вчера, внепланово, так сказать». Елена вздохнула. «А мне сегодня надо быть у нее». «У кого?» «У Кондрашкиной, знаете такую?» – спросила Елена и посмотрела на Трясогузова грустными глазами. «Конечно знаю», – вскричал он. «Это мой любимый доктор. Я как раз после завтрака иду к ней». «Вам тоже с утра назначено?» Она кивнула. «Ну тогда вместе и пойдем», – радостно сказал Альфред. «Поедим чего-нибудь вкусненького и сразу к Кондрашкиной». Елена кивнула и вновь улыбнулась так, будто ей сказали прийти на собственную смертную казнь и чтобы без опозданий. Они пришли в столовку, народу почти не было. Раздатчица, как всегда, вела себя вызывающе. Увидев Трясогузова с молодой особой, она вдруг сказала: «Явились, не запылились». Трясогузов не сразу понял, что эти слова относятся к ним обоим. «Ну и чего смотрим? Подходим, не стесняемся», – нагло сказала раздатчица. Трясогузов не хотел ей ничего отвечать, тем более в грубом тоне. Уж очень на него Елена подействовала в хорошем смысле, и он ужасно боялся выглядеть перед ней истериком, которому и каша не каша, и кроссфорды у раздатчицы слишком тупые. Альфред терпеливо улыбнулся в ответ и сказал: «Можно нам каши? Овсяной?» «Можно, только осторожно», – — ответила раздатчица, прекрасно понимая, что толстяку неудобно будет ей грубить, когда рядом стоит вот эта худая, облезлая особа на тонких ножках. Раздатчица бросила им в тарелку кашу, дала по стакану компота, не такого гадкого, как в прошлые разы, и, процедив сквозь зубы приятного аппетита, занялась другими едоками. «Ну-с, и что ж вам понадобилось у Кондрашкиной?» – спросил Трясогузов, как только они уселись за столик. Судя по взгляду Елены, он вдруг понял, что это не его дело спрашивать у девушки, что ей понадобилось в медкабинете. Он совсем не умел разговаривать с женщинами, но чтоб до такой степени этого он от себя не ожидал. «Простите меня, пожалуйста», – сказал Трясогузов. «Я не хотел вас об этом спрашивать, оно само вырвалось». «Ничего, ничего», – ответила Елена. «Просто иду за результатом анализов, только и всего». «А, понятно», – ответил он и начал наворачивать кашу. Про себя Трясогузов отметил, что сегодня, на удивление, псевдоовсянка смахивала на настоящую овсянку. И пошла она весьма хорошо, комков нет, камни не попадаются, словом, чудо, а не каша. Однако Елене, похоже, еда совсем не нравилась. И она, лишь мельком взглянув на овсянку, сразу же перешла на компот, закусывая его куском белого хлеба. На завтрак у них ушло 10 минут. Когда они проглотили последние крошки своих порций, Трясогузов, взяв свой поднос, тут же поехал к столу с грязными тарелками. Елена осталась сидеть за столиком. У нее был убитый вид, словно ей предстояло нечто такое, чего не случалось ни с одной женщиной. Трясогузов вернулся к Елене. «Ну как, вы готовы?» – спросил он. «Да, да», – ответила она, поднимаясь. «Я готова». И они оба направились к выходу. Тут наступила очередь раздатчицы. «А со стола кто убирать будет?» – крикнула она в спину новой парочки, инвалиду и этой тощей. Трясогузов обернулся, и как бы он ни старался сдерживаться, сегодня он с этой задачей не справился. «Перебьешься как-нибудь!» – крикнул он и, отвернувшись, поехал догонять Елену, которая уже скрылась за дверями. Он нагнал ее в коридоре. Елена шла быстрым шагом, не оглядываясь, словно забыв о толстяке. «Елена!» – крикнул он. Та растерянно обернулась. «Куда же вы без меня?» – спросил он, торопясь доехать до нее. «Я уже опаздываю», – тихо ответила она и пошла дальше. Трясогузов, наконец нагнав ее, сказал, что время еще без 10:08, так что она успеет. «Это, может быть, вы успеете, а мое время уже прошло, мне именно к 7:45, так что 5 минут я у вас украду». «Да и не жалко, хоть целый час крадите», – сказал он как можно веселее. «Нет, спасибо, мне вашего часа не нужно», – ответила она. «Мне только результаты получить, вот и все». «Да, я так и понял», – ответил он, глядя вперед и примерно угадывая то место, где располагалась невидимая дверь, ведущая к медкабинету. В том месте плитка была чуть-чуть другого оттенка, чем на других участках стены. Он проехал еще немного и остановился около того места. «Это здесь», – сказал он с тихой гордостью, глядя на Елену. «Вот, мол, какой у меня точный глаз, все оттенки белого угадываю с полпинка». Елена кивнула, соглашаясь, потом она подошла к этому участку вплотную и сказала: «Сезам, откройся». Дверь тут же открылась. Трясогузов разинул от удивления рот. Какой простой кот, а он не знал, все это время думая, что в стену вмурована миниатюрная камера. Он проехал вслед за Еленой. В коридорчике сидел еще не сменившийся Канарейкин. «О, привет, брателло!» – вскричал охранник, увидев Трясогузова. «Я же тебе фотки принес, хотел вечером занести». «Ну, давай показывай», – сказал Трясогузов. «Мне все равно после этой дамы на прием идти». «Еще лучше», – отозвался Канарейкин. «На, смотри». С этими словами он протянул пачку черно-белых и цветных фотографий, на которых в инвалидном кресле сидел один и тот же человек, удивительно похожий на Канарейкина, только моложе лет на 20. «Видишь, какой молодой», – сказал Канарейкин, широко улыбаясь. «Меня машина сбила в 15, с тех пор я сидел как мумия». Трясогузов повернулся к нему. «Меня тоже машина, того, этого. Только было мне 12». «Да», – сказал Канарейкин, – «хороший был возраст. Жаль, что так все сложилось». «И не говори», – ответил Альфред. Тут они оба услышали тяжелое «ох» из медкабинета, а потом что-то грохнулось на пол. Канарейкин с Альфредом переглянулись. «Что это?» – спросил Трясогузов. «Не знаю», — ответил охранник, вытирая потный лоб.